Глава восьмая. Через миг я оглядывала незнакомую гостиную, по знакомому сочетанию ароматов лимона и мяты, догадываясь, куда принес нас магический путь. «Вели!» — уже бежала от окна непривычно рыжеволосая дама, и сердце знакомо согрели заботы и сочувствия, горевшие в голубых глазах. «Тетушка!» — ринулась я навстречу. Но сильные руки мужа не отпустили, обвили стальным объятием, притиснули к крепкой груди. «Родная!» В глухом рыке этого простого слова было столько нежности и боли, что я растерялась и даже испугалась, попыталась развернуться, но сумела лишь повернуть голову. К моему виску тотчас прижались горячие губы, и Танрад глубоко, как зверь, втянул ноздрями воздух, словно запоминая меня или признавая своей. «Вели, не плачь!» — гладили мое плечо добрые ладони Луизьены. «Идем, выпьешь чаю, успокоишься, потом поговорим. Мы тут уже кое-что придумали. Не волнуйся, не оставим нашу девочку этому коршуну». «Да я в этом не сомневаюсь!» — всхлипнула я, только теперь поняв, что заливаюсь безутешными слезами. «Но как ей пережить этот разговор? Как смотреть в глаза отцу, отдающему ее в заложницы? Как потом требовать послушания от стражи, если сейчас ее отдают, как самую бесправную рабыню?» «Вот поэтому я буду рядом с ней», — поцеловав меня еще раз, сообщил Танрад. «А вы спокойно пейте чай, обдумывайте планы и не забывайте про мои возможности». «Трудно забыть то, чего не знаешь». Лукаво улыбнулась Луизьена и получила в ответ насмешливый взгляд магистра. «Вели знает все». Отпустил меня и исчез, по обыкновению мгновенно и без всяких маханий руками. «Высшее позволение получено», — подвела итог тетушка, крепко ухватила меня за локоть и повела к столу. «Но пока не выпьешь мятного чая, никаких разговоров. А к тому времени вернется Генри и привезет матушку Мелисанту. Она же не умеет прыгать из дворца в дворец, как кузнечик». «Между прочим», — невольно улыбнулась я, — «ты пытаешься подшутить над главным императорским дознавателем. И этого я не говорила. Не думаю, что разрешение распространялось на столь важные секреты». «Вот как? Ну, нечто подобное я и подозревала. Бедная моя Эвелина, могу представить, как нелегко тебе пришлось». «Ему было не слаще». Не приняла я несправедливого упрека в адрес любимого мужчины. «Но зато теперь я точно знаю, на что он способен, а чего не сделает никогда». «И еще, Луиза». «Зови меня Лиза». «Хорошо. Я до недавнего времени не знала, что маги не имеют права вмешиваться в дела императора и оспаривать его решения. Такой у них договор. А Танрад пошел против. Ты понимаешь?» «Да, про это правило я знаю. И можешь не волноваться за мужа», — твердо глянула мне в глаза Луизьена. «Никто никому его не выдаст. Хотя до сих пор не было причины нарушать этот закон. Ни один из членов императорской семьи не принимал таких важных решений, не посоветовавшись с цитаделью. Но о магах лучше не говорить. Они не любят открывать простым людям свои тайны. Лиза, ты же знаешь, что я теперь тоже маг. И Танрад водил меня в Саркан знакомить с сородичами. Я их рассмотрела. Беззаботны, спокойны и веселы. Разве таких проймешь чужой бедой? Я уже набросала намётки на три плана, но ты подсказала мне четвёртый. Прищурившись, побарабанила пальцами по столу тётушка, и мне пришлось спрятать огорчённый вздох. Планы, придуманные мадам Бенро в таком вот настроении, всегда отличались авантюризмом и наглостью. Они требовали от исполнителя не только лицедейских талантов, но и полной отдачи всех умений и сил. И не только телесных, но и душевных. Поэтому я на них обычно соглашалась очень неохотно, когда не было другого выхода. А его, как вскоре стало ясно, как раз теперь и нет. присоединившийся к нашему совету лорд Генри и матушка Мелисанта, считали точно так же. Заменить Гилли другой девушкой мы не могли, тогда придется снимать с нее кольцо, и это сразу поймут в Саркане. Подменить герцога еще труднее, он обвешан амулетами и обезопасил себя различными паролями, которые придумал на все случаи жизни. Подстроить нападение и выкрасть Гилли прямо из ее покоев мы, конечно, могли, но тогда Беддина потребует, согласно уговору, вторую принцессу, юную мечтательную Наэльсину, и на такое никогда не пойдет Ангельена. Хотя сестры видятся нечасто, Наэльсину отец после гибели жены отправил на воспитание к своей сестре, герцогине Гранорской, но Гилли нежно любит маленькую тихую девочку, с которой когда-то играла в прятки. А кроме того, император непременно пожелает, чтобы магистры Саркана нашли и выдали ему похитителя. Были еще планы, как скомпрометировать герцога или силой заставить его отказаться от своих претензий, но все они на поверку оказались ненадежны. Чересчур упорно наместник юго-восточных пределов двигался к своей цели и слишком хорошо вооружил и обучил разросшееся войско, чтобы кому-то пришла в голову безумная идея спустить с цепи эту армию. Это только такие властолюбцы, как Беддина, считают чужие судьбы и жизни простых людей мусором под ногами. А нам нужно предпринять все возможные меры, чтобы он никогда не сделал этого шага и не пострадал ни один невинный житель империи. Ну, придумали что-нибудь. Часа через три, когда мы уселись за обеденный стол, появился из портала хмурый Танрат. С ним пришел бледный Кэрдон, и тетушка тут же засуетилась. Добавила в его кресло подушечек, налила рюмку заветного бальзама, подвинула гусиный паштет и перепелиные яйца, фаршированные драгоценной белой икрой. Танрат за это время уселся на стул рядом со мной, приобнял одной рукой и, никого не стесняясь, нежно поцеловал в уголок губ. «Поешь», — шепнула я, догадываясь, что на императорском приеме ему кусок в горло не лез. «Обязательно», — принялся он за еду, но уже через несколько минут начал хмуро рассказывать. Этот подлец очень хорошо подготовился. И самое главное, обвинил во всем его императорское величество Сибериуса. Якобы тот потакает глупым капризом легкомысленной девчонки, которая вертит им, как пожелает. И ведь никаких доводов против не приведешь. Со стороны все так и видится. «Со стороны всегда кажется, будто все можно решить легко и просто», — печально вздохнула матушка. «А если попытаться устроить так, чтобы никто не пострадал, то сразу вылезает куча неувязок. Это как дикобраз в мешке. Как ни крути, колючки с какой-то стороны непременно видны. Поэтому придется принести в жертву чью-нибудь репутацию. Иного пути мы не нашли». «Я готов», — немедленно отозвался Кэрдон. И за эту решительность я простила ему все былые неурядицы. «Я тоже», — поспешила сказать, пока Танрат не опередил, и добавила, «мне не впервой». «Во всяком случае, несколько верных друзей всегда останется, а это самое главное. А к роскоши привыкнуть все равно не успела, да и не собиралась. По-видимому, такая жизнь не для меня». «В таком случае я тоже готов», — с еле заметной грустью глянул на меня муж и снова принялся за еду. «Мы тоже», — переглянувшись с монахиней, деловито сообщила Луизиена. «И раз так, то нечего тянуть время. Во дворце сейчас полно народу, отмечают назначение даты ритуала, и Ангельене наверняка очень плохо. Чем быстрее мы ее вытащим, тем легче ей будет это забыть. Вели, дай план номер 4. Я буду читать, пока вы доедаете». «Лучше им не есть», — на всякий случай предупредила я, доставая из кармана записи. «Могут подавиться». Но они не подавились, хотя жевали все медленнее, как будто перемалывали зубами не тарталетки с паштетом и креветками, а проблемы и трудности, которых в нашем рискованном плане была не одна и не две. И, разумеется, ничего такого мы не дерзнули бы задумать, если бы не знали о способностях Танрада и Кэрдена. Но мы знали и расписали все по минутам. «Нужно позвать Лювена и Олафа», — глянул на учителя Сангирт. «Иначе обидятся. И еще. Вильена, прости, я ошибался». «Уже простила», — отмахнулась я, но на душе стало тепло. «Сейчас нужно решить, кто пойдет с нами во дворец». «Я сам», — объявил Танрад. «И Кэрден в твоем платье. А ты под иллюзией леди Ванды. Все равно она больше не пригодится. У вас есть 10 минут, чтобы приготовиться, а я пока схожу за учениками». И исчез, даже не встав со стула, только прохладный сквозняк коснулся кожи там, где секунду назад лежала его рука. «Удобные туфли, мужская одежда, шпильки с секретом, оружие», — торопливо перечисляла Луизиена, разворачивая привезенные лордом Генри саквояжи. «Вели, ты идешь переодеваться в кабинет, Кэрден набросит юбку прямо здесь». Последние слова донеслись мне вслед. В таких случаях всегда лучше иметь несколько минут в запасе. Уже через 5 минут я почти бегом вернулась в гостиную, где мы устроили штаб и куда не допускались даже верные слуги герцога Дерзо. Кэрден в пышной юбке, натянутой поверх тонкой рубашки и пахнущей моими духами, поправлял завитой парик. От случайных прикосновений никто из нас не застрахован. Однако мне все же проще. Леди Ванда неказиста и не молода. Вряд ли кто-то захочет тайком погладить ее по плечику или пониже. Поэтому под коротковатую неширокую юбку я надела мужские штаны. Вполне возможно, придется убегать, если что-то пойдет не по плану. «Все хорошо», — вывалился на диван из ниоткуда мой муж. «Лювен приведет ее на место. Матушка, герцогиня, вам пора». «Мы готовы». Почтенные дамы встали рядом с ним, и через миг все они исчезли. «Теперь наша очередь», — нетерпеливо стукнул по столу Кэрден. «Помни, условное слово для ухода — красота. Хватайся за любого из нас». «Хорошо», — кивнула я, хотя ни на миг не сомневалась, что Танрад меня никогда не забудет. «Теперь мы», — как привидение появился рядом со мной магистр. «Вели, ты держишься возле принцессы. Как услышишь команду, хватай Гилли за руку и ставь щит. Тот, первый, никто из них не должен устоять на ногах». Обнял меня, крепко поцеловал, надел на запястье еще один амулет и, что-то шепнув, повернулся к Кэрдену. А пока он накладывал на маркиза иллюзию, я изучала смотревшую на меня из зеркала женщину, о которой знала понаслышке уже 3 года. Или больше? Но это не важно. Главное, леди Ванда — самая проверенная и надежная компаньонка принцессы. «Выйдем в темном уголке балкона», — предупредил напоследок Танрад. «Мы к герцогу, ты к Гилли». Я только молча кивнула. Говорит он сейчас скорее для собственного спокойствия. Мне в таких случаях ничего 2 раза повторять не нужно. Опыт не даст отклониться от плана. Магистр стиснул мою руку, взял под локоток маркиза, очень серьезно и напряженно поглядывающего из-под шелковистых локонов русого парика, и на нас весенним ливнем резко обрушился шум праздника. Громкая музыка духового императорского оркестра, женский излишне радостный смех и звон бокалов. Малый императорский прием по случаю окончательно решившейся судьбы строптивой глупышки Ангельены был в самом разгаре. «Пойдем, я представлю тебя ее величеству», — важно объявил мой муж ученику, и они вступили в зал степенно, как и подобает солидной семейной паре. Я выждала минутку, привыкая к шуму и происходящему, и тоже скользнула внутрь, испытывая не волнение, а бесшабашное нервное веселье, всегда охватывающее меня в подобные моменты. Ведь только я из всей этой улыбающейся, жующей, танцующей и флиртующей толпы знаю, какой интересный поворот событий ждет их в самом ближайшем будущем. Ну и мои напарники. Но в такие моменты лучше о них не думать. Тем более и они далеко не новички в таких шпионских вылазках. Я неторопливо продвигалась вдоль стоящих у стен кресел и диванчиков, с нарочитым высокомерием кивая здоровавшимся со мной лордом и леди. Все в Тагервелле знали о неразговорчивости и необщительности леди Ванды, но лишь единицы, отчего у нее именно такой характер, и я теперь принадлежала к числу этих избранных. «Лорд Летхер, познакомьте меня с вашей очаровательной спутницей!» — расслышала я чуть впереди и в стороне нагловатый и вальяжный голос и хихикнула про себя. Граф Парквуд был известен в столице своей любовью к юным неопытным девушкам, впервые ступавшим под своды императорского дворца. «Моя жена, Вильена Летхер», — с достоинством сообщил магистр, и я от удивления чуть не замерла на месте. «А разве наша свадьба более не тайна?» «Ну, как хочет его светлость. Мне так даже проще». Пока лорд Парквуд целовал ручку Кэрдена и с притворной доброжелательностью поздравлял молодоженов, я обошла их и оказалась почти напротив императорской семьи. Их величество и высочество, как обычно, заняли особые императорские кресла и диваны в центральной части зала под портретами своих предков и картинами с их участием. Сам император Сибериус III сидел посередине, держа в руках кубок из золота с изумрудами и изредка потягивая из него вино. Это было достоверно известно всему дворцу. Никаких других напитков на приемах он не признавал. Слева от него оживленно поблескивала глазами одетая по последней моде императрица Эмистия, обожавшая всякие праздники и не вникавшая в такие тонкости, как повод, по какому играет музыка. Рядом с ней с показной небрежностью облокотился на подлокотник наследник, еще несовершеннолетний, но уже искушенный в придворных интригах его высочество Анвилар. Чуть отодвинувшись от брата, статуя застыла в своем кресле Ангельена, а неподалеку от нее кучкой расселись на диванах фрейлины милой Эмисти, как благодушно называл жену его императорское величество. С правой стороны от Сибериуса сидел его тайный советник, и вот он был самой главной нашей проблемой. Танрад сразу предупредил, что лорд Леансо, маг из Саркана, и наравне с ним самим следит за безопасностью императорской семьи. Поэтому увести его из зала хоть ненадолго являлось задачей самого лорда главного дознавателя. А до того момента нам надлежало незаметно оказаться как можно ближе к Ангельене. И я уже почти дошла, осталось всего несколько шагов, когда из толпы придворных и слуг, пчелками снующих возле гостей и столиков с десертом и напитками, выскользнул один из тех неприметных людей, которыми так любил окружать себя наш правитель. «Прошу прощения, леди», — шепнул он с широкой улыбкой, но глаза остались подозрительными и холодными. «Вы по приглашению?» «А вы?» Высокомерно поинтересовалась я, всем своим видом выражая презрение к его занятию и точно зная, самое большее, на что он способен, это приставить ко мне своего подчиненного и написать донос своему начальству. Устраивать на приемах скандалы и шум соглядатаем категорически запрещено, если речь не идет о вооруженном нападении. «Я на работе», — улыбаясь еще шире, прошипел он. «Представьте себе, я тоже», — отрезала ледяным тоном и едко добавила. «И вам это должно быть известно. Вы тут больше не работаете», — смотрел он, готовый ужалить змеей. «Его Величество уволил всех фрейлин-принцессы, они ей больше не понадобятся». «Во-первых, пришлось хорошенько облить его презрением. Я не фрейлина». А во-вторых, его величество к концу приема вполне может поменять решение. И мы оба знали, что это чистейшая правда. Поэтому соглядатай одарил меня напоследок кисловатой улыбкой и растворился в толпе. А я, гордо задрав голову, с видом победителя неспешно двинулась дальше. И почти сразу наткнулась взглядом на расширенные от недоверия и радости глаза Ангельены. «Простите, ваше высочество», — не дойдя пары шагов, произнесла я, сокрушенно покачивая головой. «Мне не сразу сообщили радостную новость. Счастье-то какое! Ваша матушка сейчас улыбается, глядя на вас с небес. Такой завидный жених! Мне удалось их ошеломить. И пока фрейлины и притихшая Беддина, явно прислушивающиеся к моим словам, раздумывали, опасна леди Ванда или нет, я уже стояла рядом с креслом, цепко держа принцессу за дрожащие пальчики и ободряюще ей улыбаясь. Теперь оторвать меня от нее не удастся ни соглядатаям императора, ни охране ее жениха. А Танрад уже представлял императрице, не имеющей в империи никакого влияния, кроме власти над своими фрейлинами, молодую жену. Кэрдон сиял обворожительной улыбкой и опускал глазки так стеснительно, что его обаяние доставало даже до нас. Но мы с Гилли обе относились к тем счастливым людям, на кого его магия абсолютно не действовала. Меня защищал собственный дар, а ее — мощность императорских артефактов. Зато у Беддина, как выяснилось, амулеты были на этот счет послабее. Или Кэрдон сегодня воздействовал на соперника в полную силу. Но уже через пару минут герцог поглядывал на леди Вильену с вполне понятным интересом, давая это понять всеми доступными способами. Тем более Танрад очень незаметно куда-то исчез, причем вместе с тайным советником императора, и никому это не показалось странным. Церемонимейстер внезапно объявил под Испань, нежно обожаемый ее величеством Эмисти и танец, и император, помедлив несколько секунд, поднялся и приглашающе подал жене руку. Альгас Беддина, пряча хитрую лисью ухмылку, пригласил леди Летхар, и она, розовея от удовольствия, предсказуемо согласилась. Мне стоило большого труда не расхохотаться, наблюдая за их танцем. Кэрдон бдительно охранял от шаловливых ручек герцога свою мужественную грудь и свирепо сопел, когда Беддина в отместку тискал пышные юбки на его бедрах. Впрочем, сегодня наблюдать за гостями мне было намного веселее, чем обычно. Несколько раз в толпе мелькнули лысые головы лордов, прикрытые лишь призрачными париками, и жидкие хвостики дам, пользующихся амулетами иллюзий. Некоторые гости не нашли подобающих случаю камзолов и блео и щеголяли разномастными одеяниями или вовсе без них, в уверенности, что все видят их точно такими же, как в зеркальном отражении. Подыспань был в самом разгаре, когда появился Танрад, ловко отобрал у герцога жену и повел в танцы в нашу сторону. «Как я рада!» — с милой улыбкой сообщила я настороженной Ангельене, что твоя жизнь скоро изменится, и многозначительно стиснула ей руку. Намекать дважды Гилле не пришлось. Она вмиг все поняла, напряглась и опустила взгляд, опасаясь выдать засиявшую в нем надежду. А я внимательно следила за приближавшимися сообщниками и ждала даже не условного слова, а намека на него. И лишь поэтому раньше Танрада заметила нагонявшего их Беддина, воспринявшего потерю партнерши как оскорбление. Непонятно, какие именно чувства подвигли его на этот безумный порыв. Ударила в голову разгоряченная вином кровь, или все же очарование Кэрдона разбудило сдерживаемый лордом темперамент. А может, просто взыграло задетое самолюбие. Но двигался он довольно быстро и упорно, бесцеремонно отодвигая со своего пути танцующие пары. На них уже обращали внимание и оглядывались, и я от волнения все крепче сжимала пальцы принцессы. «Постой, милая!» Далеко не влюбленный рык сорвался с губ Беддина, когда он рывком догнал невозмутимо танцующих магов и вцепился в предплечье Кэрдона. И тотчас изумленно расширил глаза, явно чем-то пораженный или изумленный. «Тьма!» — охнул герцог. И трезвевший взгляд лорда метнулся к креслу, в котором он недавно сидел. Я привычно проследила за ним и остолбенела, рассмотрев стоящего за креслом мужчину, не похожего ни на охранника, ни на одного из знатных господ. Он вообще был здесь не к месту, со своим смуглым лицом и обжигающе бесстрастными черно-желтыми щелками глаз. И одновременно неправилен настолько, что казался искусно вырезанной статуей. В этот момент Танрад его тоже заметил, буркнул нечто удивленно язвительное и ринулся к нам, как на буксире, таща за собой Кэрдена и упорно цепляющегося за него Беддина. «Вас так покорила моя красота!» — почти выкрикнул герцогу маркиз, и я ринулась им навстречу, увлекая за собой Ангельену. А едва коснувшись руки мужа, зажмурила глаза и представила тот давний ледоход. Снова все дрожало и трещало вокруг, снова бешено неслась вокруг вода, с грохотом ломая и ставя дыбом лед. Огромные льдины, дергаясь и наползая на меня, как живые, грозили смять, сломать, утянуть в ледяную темную воду. Громкий женский визг и мужская ругань раздавались со всех сторон, перемежаясь шлепками, грохотом стульев и завыванием одинокой и явно обезумевшей флейты, и резко оборвались, сменившись мирным запахом мяты. Я мгновенно убрала щит и поспешила распахнуть глаза. Как раз вовремя, иначе пропустила бы невероятное зрелище. Мой муж, объединившись с учеником, резво махали руками, словно срывая с пытавшегося отползти Беддина, нечто невидимое мне, но, несомненно, опасное. Откуда-то выскочил граф Мерелта и присоединился к ним, после чего дело пошло быстрее, и вскоре герцог притих, придавленный к перемятой зеленой травке невидимой силой. Танрад торопливо сдирал с его шеи, торса и рук многочисленные амулеты, складывая в подставленную Кэрденом корзину. А Беддина злобно сопел и переводил взгляд с одного на другого, словно собирался навек запомнить лица магов. «Хватит!» — буркнул лорд-дознаватель, достал из кармана знакомый мне флакончик и плеснул на губы герцога, ничуть не заботясь о том, чтобы их разжать. Впрочем, это и не понадобилось. Через несколько секунд тот расслабленно обмяк, и его рот предательски приоткрылся, позволяя остаткам зелья попасть внутрь. И только после этого Кэрден забыл про законного жениха своей любимой и ринулся к Ангельене, следившей за происходящим так же внимательно и ошеломленно, как и я. «Гили!» «Нужно спешить», — прервал их нежности Танрад, закончивший сбор амулетов, и торопливо шагнул к принцессе. «Ваше высочество, покажите вашу руку. Придется потерпеть, будет горячо». «Можете отрезать вместе с пальцем», — с ненавистью глянула на свою руку Ангельена. «Я и не охну». «Не нужно так разбрасываться пальцами», — бурчал магистр, ковыряя ее обручальное кольцо. «На него можно надеть украшение, которое вы носите на шее на цепочке. Вот и все». Размахнулся и швырнул подлое кольцо подальше в кусты, а потом подхватил спящего герцога и стремительно открыл портал. «Прыгайте все!» Мы и прыгнули, хотя мне хотелось задержаться, но кто-то подхватил под руку и буквально втащил в темноту перехода.